Глава 15. Ты то, что ты помнишь. Светящиеся кошмары уже давно ушли, а лосяра с хомяком все еще сидели на крыше и тряслись. Наконец они собрались с духом и сползли вниз. Оказалось, не все дети канули в землю или разбежались. Кое-кто спрятался и теперь выходил из укрытия. К сожалению, их осталось лишь горстка. У всех на устах был только один вопрос. Где Мэри? «Она ведь не отправилась вниз!» — спрашивали они наперебой. «Ведь правда она не отправилась вниз!» «Они забрали ее!» — разъяснил лосяра. «Кошмары утащили ее вместе с гробом!» Дети пришли в такое же отчаяние, как если бы их хозяйка отправилась к центру земли. Милос уже это известие принесло облегчение, что, однако, не умолило его ярости. «Эй вы, пара придурков, собираетесь помочь мне или нет?» Лосяра с хомяком поспешили к своему предводителю, лепеча всевозможные оправдания, но Милос не желал их слышать. «Вы просто трусы, и все. Ступайте, соберите тех, кто остался, и стащите с меня этот вагон!» Скинджекеры отправились выполнять приказ. Когда все уцелевшие были собраны и пересчитаны, цифра оказалась неутешительной. Всего 43 души. «43!» — возопил Милос из-под пустого спального вагона. «Как это 43?» «Ну, разбежались со страху, разбежались», — сказал хомяк. «Великолепно! Ладно, уберите с меня этот вагон!» Однако 43 после светов оказалось недостаточно, чтобы сковырнуть железнодорожный вагон с рельсов. «Фигово», — сказал лосяра. «И что будем делать?» Милос принялся ломать голову над решением задачи. И тут до него донесся некий запах. Поначалу едва заметный, он становился все сильнее и сильнее. Сладкий аромат напомнил Милосу о золотом детстве. «Надо же! Кругом сплошное безобразие, и вдруг на тебе приятнейшее благоухание!» Но тут юноша сообразил, что на самом деле в этом аромате для них всех не кроется ничего приятного. «Чуете этот запах?» — встрепенулся лосяра. «Это шоколад! Это шоколад!» — запищал хомяк. «Ужас! Ужас!» Остальные ребятишки в ужасе бросились в рассыпную, сообразив, чем им грозит этот аромат. «Вы куда? Куда вы? Куда?» — кричал им Милос. «Оставайтесь на месте!» «Тебе легко говорить», — отозвался один из беглецов. «Ты все равно не можешь двигаться, у тебя нет выбора». К чести лосяра и хомяка, они не бросили своего начальника, хотя наверняка оба намочили бы штаны, если бы были живыми людьми. Аромат шоколада вскоре стал так силен, что от него кружилась голова. Со своего места из-под вагона Милос толком ничего не мог видеть, но глазам лосяра и хомяка предстало зрелище, от которого у них затряслись все поджилки. С северо-востока, по шпалам, к ним неуклюже приближалось существо, словно сделанное из болотной грязи и тины. Только вместо слизи оно исходило шоколадом. Парни помнили слова Али о том, что шоколадный огр всего лишь мальчик, а сказку о чудовищном создании выдумала Мэри для запугивания неразумных детишек. Однако то, что шло сейчас к ним по железной дороге, выглядело самым настоящим монстром, еще почище, чем рассказывала Мэри. Шоколадный огр размеренно шагал вперед. Шлеп-шлеп-шлеп. В других обстоятельствах его хлюпающая походка производила бы комичное впечатление, но нашим героям было не до смеха. Огр подошел к лежащему поперек рельсов вагону и взглянул сначала на лосяру, потом на хомяка, словно ожидая объяснений. «Это не мы», — заверил его лосяра. «Ага-ага», — пролепетал хомяк. «Оно так и было, когда мы сюда приехали, мы тут ни при чем». Огр посмотрел на Милоса, затем опять воззрился на лосяру с хомяком. «Я ищу Алли. Вы знаете ее? Где я могу ее найти?» Его голос, пусть булькающий и глухой, был не так уж и противен. Какой-то не такой, как полагается монстру. «Нет ее! Нет ее здесь!» — провыл хомяк. «Тихо!» — рявкнул Милос. Хотя он и не может двигаться, но справиться с ситуацией, похоже, ему удастся. Огр ведь никогда не встречался с ними, а значит, не имеет понятия, кто они такие. И поэтому Милос сказал своим самым дружелюбным тоном. «Мы не знаем никого, кто бы носил это имя, но, может быть, мы могли бы помочь тебе найти ее?» «Вы правда поможете мне?» Огр чрезвычайно обрадовался, не дать не взять малое дитя, невинное и доверчивое. Во всяком случае, так показалось Милосу. Аля описывала Ника совсем иначе, но, опять же, по ее словам, он не был похож и на это шоколадное черти что. Наверное, при трансформации он сильно переменился.